Но не стоит спешить делать ставки до того, пока мы их сами не увидим на дороге. Просто приглядись к ним, а ставки сделаешь позже. Даже за четверть часа до финиша можно сделать ставку и выиграть. Тут важно оказаться поблизости от финиша, когда расклад уже ясен. Тогда и вправду можно выиграть. А ты вообще-то будешь делать ставки? — Я нет, — сказал Ланселот. — Тогда зачем я тебе все это рассказываю? — Ну, знаешь ли, меня это все в какой-то мере касается. Так что спасибо тебе за информацию. Разглядывая карточку, неуклюжая Инга задела Ланселотову банку с энергеном, и тот выплеснулся на стол. — Ох, простите! — воскликнула она, достала из кармана большой платок и принялась было вытирать стол. — Стой! — остановил ее Жерар. — Ты с ума сошла! Пачкать платок из натуральной ткани! Оставь, служители вытрут! — У меня есть еще платки, — сказала Инга, робко и виновато на него глядя. — Сколько? — 6. В моей семье было принято пользоваться платками. У меня была когда-то семья. — Разблавали тебя, — проворчал Жерар. — Ты, девушка, побереги свои платки. На трассу выйдешь, там тебе душа не будет. Платки пригодятся, когда вспотеешь как следует. — Если б я умела потеть, — вздохнула девушка. Когда они уже заканчивали еду, мимо них прошел подросток с номером 35. Его лицо и руки были покрыты красными струпьями и белыми лишаями наподобие рыбьей чешуи. — Эй, парень! — окликнул его Ланселот. — Ты ведь из нашей пятерки. Подойди ко мне, когда будешь свободен. Парнишка взглянул на него из-под лишенных ресниц красных век, ничего не ответил и отвернулся. После обеда паломников вывели в коридор и на 4 огромных грузовых лифтах подняли на один из балконов 33-го яруса. Балконы шли по спирали, повторяя движение круговой дороги, и были отделены один от другого перегородками. Отличались они тем, что на одних зрители стояли тесной толпой, а на других были вне с коридов расставлены скамейки. Были также балконы для привилегированной публики. Перегнувшись через перила, можно было видеть на дальнем балконе, расположенном прямо над фиолетовой лентой первого финиша и полукругом нависающим над трассой, нарядных женщин в больших шляпах, привольно стоящих и разгуливающих вдоль его ограды. На балконах по соседству с паломниками теснились горожане-простолюдины. Ланселоту повезло встать в левом углу между железной оградой балкона и сетчатой стеной перегородкой. В самый угол встала Инга, и он коляской ограждал ее от давления толпы. Без руки Жерар устроился справа от него. Локтями согнутых рук он зацепился и крепко держался за верхнюю перекладину ограды, чтобы не быть оттиснутым назад. Долгое время дорога под ними была пустой, по ней только прошел небольшой отряд распорядителей, оглядывая трассу, по которой должны были пройти участники. Потом вышли служители в серых халатах и клоны. Служители недовольно оглядывали балконы, клоны подбирали в совки и уносили мусор, беспрерывно с этих балконов летевший. Пустые пластиковые банки из-под напитков, пакетики с подсушенных соленых сухопутных креветок, любимого лакомства иерусалимской толпы. Кое-как очистив трассу, служители с клонами скрылись в дверях под балконами. Вдруг снизу донесся разом взорвавшийся рев толпы, затем перешедший в ровный гул, начались гонки. Долгие часы на трассе под балконом игроков ничего не происходило, только слышался шум нижних ярусов, изредка прерываемый взрывами криков. Шум толпы усиливался, вот он уже докатился до балконов 32-го яруса, скрывавшихся за изгибом стены башни. И вот на дороге появился первый паломник. Он не шел, он бежал к фиолетовой ленте финиша, а на нем была фиолетовая куртка, точно такого же цвета, с номером 11 на груди. На соседних балконах закричали, засвистели, заулюлюкали болельщики. — Давай, 11-й, давай, молодец, молодец! На балконе паломников стояла сосредоточенная тишина. Никто не сводил глаз с бегущего игрока, за исключением, конечно, двух слепых, стоявших позади всех и старавших